Матерь Агни-йоги. В борьбе с темными необходимо достичь иммунитета духа. Он устанавливается тем же осознанием его неуязвимости и нерушимости. Внешне тьма может торжествовать и злорадствовать. Но если дух устоял и не сломился, кажущаяся победа тьмы оборачивается ее поражением. Знаете много примеров, когда внешняя, видимая победа темных оказывается в конечном итоге победою света. Сколько запрут и противодействий ставили они законному течению эволюции, и все же не они, но эволюция побеждала. Силы света на стороне эволюции, и потому победа всегда остается за ними. Формула «свет побеждает тьму» основная, то есть относится к незыблемым основам жизни. Этой формулой идут все носители света, и ей побеждают. Распяли Христа темные силы и думали, что победили свет, но просчитались жестоко. Убийство вызвало следствие яро противоположное тем, которых они ожидали. Так было и будет всегда, то есть победою света будут заканчиваться, вернее, завершаться все темные попытки потушить свет иерархии и сломить ее воинство. Зная, что за спиною братства, можно непоколебимо стоять.